Глава 214. Чудо в Саруде. У подошвы горы, на которой возвышается город кианейцев, есть одно селение Саруда. В этом селении находится купель, источающая воду в день святого бога явления. От выступающих капель она наполняется в течение 3 часов. И после крещения также в течение 3 часов вода не вдруг, но понемногу снова убывает.